Глава 44. Кэролайн. 2 дня спустя. Я стою на террасе и смотрю в пустоту. Или не совсем в пустоту, потому что смутно вижу беседку, утопающую в зелени, бесконечный залив Салерна внизу, бьющиеся о скалистые утесы. Вдали каскад домов пастельных тонов утопает в горах. Высеченные в древних камнях лестницы поднимаются от самого моря. Я не взбиралась по ним. Я вообще не покидала виллу Анджелина. Никто из нас не покидал. Я изо всех сил заставляла себя есть. И Рори тоже. Мы пытаемся разобраться со всеми полицейскими делами. Даем показания, заново переживая ту ужасную ночь. До сих пор правление Ипаил воздерживалось и не допрашивало меня. Но теперь им известно о мошенничестве Макса, о вакцине, причиняющей вред. И мне пришлось отбиваться от инвесторов, членов правления и сотрудников. Все они выражали формальные соболезнования по поводу смерти Макса, а затем проявляли жестокое желание обсудить ситуацию, попытаться выяснить, как это скажется на них. Я спрятала свой телефон в ящике прикроватной тумбочки. Будут взаимные обвинения, но сейчас я слишком убита горем, слишком зла на себя. Пытаюсь обрести душевное равновесие после худшей ночи в моей жизни. Надо признать, что вилла Анджелина, безусловно, не самое плохое место, чтобы прийти в себя после того, как человек, которого вы любили, пытался вас убить. Чтобы оплакать его смерть, чтобы придумать всевозможные пути развития событий, перебирая в уме варианты, в поисках понять, можно ли было поступить иначе. Внезапно до моих ушей доносится какой-то звук, и грудь сжимается от знакомого страха. Мне требуется несколько мгновений, чтобы понять, что это за звук. Дверь с террасы открывается, и что это не Макс открывает окно, чтобы вытолкнуть меня из движущегося поезда. Шаги по камню. Затем Рори опускается на плюшевый темно-серый диван рядом со мной. «Как тебе спалось?» Я протягиваю ладонь, чтобы погладить ее по руке. Когда она не реагирует, я задерживаюсь на несколько мгновений, затем убираю руку. «Не спала вообще», — наконец говорит она. «А ты?» «Тоже. Может быть, мы могли бы сегодня переночевать вместе? То есть в одной постели? Ты же ненавидишь ночевки вместе!» Она прикусывает губу. «Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу его, Кара, только его спину. Я вижу, как иду к нему с ведерком для льда. Оно было таким тяжелым. Понимаю, — шепчу я. Мне хочется сказать больше. Спасибо тебе за то, что спасла мне жизнь. Мне очень жаль. Лучше бы это была я». Меня тошнит от последней мысли, проносящейся у меня в голове. Потому что, размышляя об этом, я понимаю, что на самом деле кривлю душой. Полагаю, это мой естественный инстинкт. Облегчать жизнь другим в ущерб себе, например, Максу. Я была озабочена лишь его интересами, поэтому покрывала его ложь. Но, борясь за свою жизнь в том окне, я поняла, что хочу жить. Я отчаянно этого хочу. Рори резко проводит рукой по волосам. «Не знаю, как мне жить с тем, что я сделала, Кара», — наконец говорит она. «Ты лишь защищала меня. Ты спасла меня». Но мне не следовало бить его так сильно, и, возможно, если бы я крикнула погромче, попыталась убедить его, нет. Он мог наброситься и на тебя тоже. Нож лежал у него в кармане. Мы не знаем, на что еще был способен Макс. Мы не знаем. Рори смотрит на терракотовые вазоны с крупными кустами розмарина. В том-то и дело. Мы не знаем. Мы не знаем, поступил бы он разумно, если бы я смогла его убедить. «Мы никогда не знаем наверняка, Кара Миа. Моя дорогая», — доносится издалека чей-то голос на фоне очередного скрипа открывающейся стеклянной двери. «Такова жизнь. Странная и жестокая штука. Мы никогда не знаем, как бы все сложилось, если бы мы когда-то поступили по-другому». Я поворачиваюсь и вижу Джиневру в поношенном фиолетовом спортивном костюме. Ее пурпурные волосы растрепаны. Не знаю, чего я ожидала от знаменитой писательницы в трауре. Может быть, с головы до ног в черном, с черной кружевной вуалью, закрывающей лицо, или даже в черных очках от Джеки О. Но нет, она выглядит ужасно потрепанной и до нельзя печальной. Она опускается на стул, стоящий с другой стороны от Рори, вяло смотрит на лимонное дерево и промокает глаза платочком. «Да, полагаю, это то, чего я заслуживаю. Никогда не узнать. Просто ад. Я буду винить себя всю оставшуюся жизнь. Сомневаюсь, что когда-нибудь смогу это забыть». Рори произносит это почти яростно, как будто пытается убедить в этом Джиневру, чтобы как-то облегчить ее страдания. Я задерживаю дыхание, потому что не уверена, как все обернется, как отреагирует писательница. Последние пару дней мы почти не виделись с Джиневрой из-за бесконечных допросов полиции и от того, что каждый из нас прячется в своей комнате, в своем собственном шоке и горе, словно в пещере. Макс был биологическим сыном Джиневры. Это все еще тяжело осознать, и мы до сих пор не знаем всей истории, всех как и почему. Тем не менее, из нашего ограниченного общения я понимаю, что писательница беспокоится о Рори, которая, строго говоря, убила ее сына хрустальным ведерком для льда, защищая меня. Так что я не уверена, что автор не винит Рори и меня, что, сидя здесь, она мысленно не желает, чтобы кто-то из нас был мертв вместо него. Вот почему я удивлена, даже шокирована, когда Джиневра произносит: «Ты ни в чем не виновата, Рори. Ты ни капельки не виновата. Пожалуйста, пообещай мне, что не будешь винить себя. Прекрати это делать немедленно». В течение нескольких долгих мгновений слышно только чириканье птиц. Они щебечут и порхают над пурпурной бугенвиллеей, которая вьется по колоннам террасы. «Я убила его», — повторяет Рори. «Я...» «Ты не права. Ты очень...» «Очень неправа», — говорит Джиневра, и я уверена, что в какой-то момент она поправит Рори, сказав, что это я убила его, что мне следовало разоблачить его раньше, и не сделав этого, я стала катализатором последующих событий. С ее стороны было бы справедливо это сказать, думаю я в миллиардный раз с той ночи. Но внезапно Джиневра произносит: «Это я убила Макса». Ее голос растекается по его имени, растворяясь в воздухе, который внезапно становится удушающе плотным. «Я убила своего сына, и пусть на этом все закончится. Я организовала все это, поездку в Восточном экспрессе для вас четверых. Я сказала тебе, Рори, что Кэролайн присваивает деньги Макса. Я не предполагала, мне и в голову не приходило, что эти выплаты могут означать нечто совершенно иное. Можно сказать, у меня были благие намерения. Да, именно так. Ее лицо вытягивается. Но благие намерения ничего не значат. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Не каждый пончик получается с дырочкой, понимаешь? Нет, я понятия не имею, что это значит. Не все получается так, как планировалось. Но я полагаю, что даже это не снимает с меня ответственность. Просто иногда все идет наперекосяк. Чаще, чем иногда. В моем случае очень часто. Это то, чему я научилась за свою долгую и трудную жизнь. Я столько всего хотела. Я хотела, чтобы эта поездка прошла идеально. Я хотела загладить вину, встретиться со своим сыном, встретиться с тобой, Рори. Я всю твою жизнь считала тебя своей дочерью. Я знаю, это звучит безумно, но это так. «Я не понимаю», — шепчет Рори. «Да», — Джиневра кивает, — «ты и не сможешь, но я расскажу тебе обо всем. У нас есть еще одна поговорка, которая постоянно крутится у меня в голове. «Chi troppo vuole nulla stringe». Ты знаешь, что это значит? Получишь все, потеряешь все. Голос Джиневры дрожит от волнения. «Я хотела всего, и вот я все потеряла. Это было лейтмотивом всей моей жизни. Не знаю, почему я решила, что на этот раз все будет иначе». «Я все еще не понимаю», — говорит Рори. «Нет? Что ж, я полагаю, пришло время рассказать тебе». Джиневра оглядывается на дверь. «Может быть, ты хотела бы найти Нейта и пригласить его сюда? Возможно, Кэролайн сможет его позвать». «В этой истории замешан Нейт?» — интересуюсь я. «Нет. Я просто предположила, что Рори, возможно, нужна его поддержка. Чтобы он делал то, что делают мужчины, ну, знаешь, когда они любят девушку. Я нахожу это заявление странным, как и ее сентиментальность. Похоже, Джиневра рассуждает о мужчинах теоретически и никогда с ними не сталкивалась. Хотя, если подумать, в этом нет ничего необычного. Я немного покопалась в ее прошлом, когда мы общались для книги. Она никогда ни с кем не была связана. Ни партнера, ни романтических отношений, насколько я могу судить. «Нет», – возражает Рори, – «нет. Нам не нужно звать Нейта. Со мной Каро». Ее взгляд скользит по мне, и я киваю, чувствуя, как дрожит мой подбородок. «Может быть, Рори и не ненавидит меня. Может быть, только может быть, есть шанс, что она простит меня за ту ужасную ночь с Нейтом. За то, как сильно я все испортила, когда узнала о поддельной вакцине Макса. За то, что держала эту информацию при себе целый год. За то, что борьба за мою жизнь в конечном итоге стоила жизни Максу». Джиневра кивает. «Хорошо. Значит, ты готова, Рори. История, которую я хочу тебе рассказать, уходит корнями в далекое прошлое, в Москву, в 1987 год. Вы познакомились с моим отцом в Москве? Глаза Рори, как и мои, округляются от удивления. Да, я встретила Анатолия, Анселя, в Москве, и моя сестра тоже с ним познакомилась. Моя сестра-близнец, Арсола. Она живет здесь, не так ли? Уточняет Рори. В Позитано. Это и было наше свидание за ланчем. Я имею в виду, она и была тем человеком, с которым мы должны были встретиться в лесе Ренузе. Да. Итак, ты догадалась. Да. Мы все должны были там собраться в ресторане. Я собиралась все рассказать вам с Максом. Таков был мой план. Отличный план, ничего не скажешь. Джиневра морщится. Значит, ты во всем разобралась, Рори, не так ли? Не совсем. Это все, что мне на самом деле известно. А Арсола знает, что произошло? Нет. Джиневра закрывает глаза и прикусывает губу. Она еще не знает. Насчет Макса? Не знаю, почему я удивлена. Мне ведь ничего не известно об этой Арсоле. Но это было во всех СМИ. Она что, не смотрит новости? Джиневра удивленно распахивает глаза. Моя сестра? Нет. Арсола не очень-то интересуется новостями. Я только что сказала ей, что поезд задерживается. Она наверняка еще ничего не слышала. Я сама должна сообщить ей. Но сначала мне нужно осознать самой. Я все еще не могу. Это трудно. Некоторое время все молчат. Затем Рори спрашивает. Арсола будет опечалена? Я имею в виду насчет Макса. Да, она будет в отчаянии. Видишь ли, Макс был таким же ее ребенком, как и моим. Это утверждение засело у меня в голове, но особого смысла я в нем не уловила. В конце концов, с чего бы сестрам-близнецам так интересоваться жизнью Макса и Рори, живущих на другом конце мира? «Я не понимаю», — снова говорит Рори, вторя моим мыслям. «Я сейчас расскажу тебе все, и тогда ты сможешь судить обо всем сама». «Я не хочу судить вас», — шепчет Рори. — Я просто хочу знать правду. — Что ж, ты ее получишь. И поверь мне, Рори, ты будешь осуждать меня. Так и должно быть. Я заслуживаю самого сурового осуждения в мире.